Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно. Наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей. «Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии везде пойдете в ход. Это я вам предрекаю», — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с атаманки. Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости, вышли в гостиную. Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут. Важного опоздавшего родственника или кушанье, которое еще не поспело. Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посередине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой уволень и скромник сделать такую штуку с квартальным. «Вы недавно приехали?» — спрашивала у него графиня. «Уи, мадам», — отвечал он, оглядываясь. «Вы не видали моего мужа?» «Ну, мадам», — он улыбнулся совсем не кстати. «Вы, кажется, недавно были в Париже. Я думаю, очень интересно». «Очень интересно». Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце. Но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. «Разумовские... «А, это было очень мило, графиня Апраксина!» Слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу. «Марья Дмитриевна!» — послышался ее голос из залы. «Она самая!» — послышался в ответ грубый женский голос. И вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна. Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями 50-летнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски. «Имениннице дорогой, с детками!» — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. «Ты что, старый греховодник?» — обратилась она к графу, целовавшему ее руку. «Чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде. Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут!» Она указывала на девиц. «Хочешь, не хочешь, надо женихов искать». «Ну что, казак мой?» Марья Дмитриевна казаком называла Наташу. Говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке, без страха и весело. «Знаю, что зелье девка, а люблю!» Она достала из огромного редикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру. «Любезный, поди-ка сюда!» — сказала она притворно тихим и тонким голосом. «Поди-ка, любезный!» И она грозно засучила рукава еще выше. Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки. «Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит!» Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие. «Хорош! Нечего сказать! Хорош, мальчик! Отец на одре лежит, а он забавляется. Квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел!» Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. «Ну что ж, к столу я чай пора», — сказала Марья Дмитриевна. Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна с Шиншиным, Берг подал руку Вере, улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех, поодиночке, дети, гувернеры и гувернантки.